Тамара Шейн. Последняя надежда Миротавари. Пролог. Миротавари. Тысячелетия назад наш мир создала могущественная богиня по имени Марибелла. Она была справедлива и всегда одаривала своих детей благословениями. А детей у нее было тысячи, ибо тысячи существ населяли в то время этот удивительный и прекрасный мир. Но однажды в устройство мира вмешался родной сын богини, Таири, и из-за своей неопытности и неуемной гордыни изменил саму сущность некоторых существ. Его мать была весьма расстроена таким поступком своего единственного сына и наказала его в гневе. Марибелла рассчитывала, что мир сам поможет своим жителям, но ситуация оказалась куда опаснее, чем она могла предположить. Со временем существа начали терять себя, погружаясь все больше во тьму, которая проявлялась в них самым разнообразным образом. И тогда богиня прибегла к последнему средству, она перенесла сюда душу человеческой девушки, чтобы та стала светом в этом мире тьмы. Но судьба уготовила богине еще один сюрприз, который, на этот раз, преподнесли ей жители этого мира. Они, распробовав тьму в себе и безграничную власть, которую она дарила, не захотели возвращаться к свету и задумали убить посланницу богини. Конечно, у них это заняло немало времени, но по истечении 200 лет они нашли способ свершить задуманное. И в тот миг, когда это случилось, гнев богини был так велик, что она разрушила все свои храмы, кроме одного, и отвернулась от всех своих детей навсегда. Если уж они предпочли свою тьму свету, то пусть останутся в ней навечно. И с тех пор прошло больше 500 лет, но никто из жителей этого мира больше не видел свою богиню, так же как и не видел солнечного света. Ведь с того дня Миротавари погрузился во мрак. Глава 1. Надежда. У меня уже практически закончились силы, а вершина еще была далеко впереди. Я подумала, что мне просто необходимо где-то закрепиться и немного передохнуть перед очередным броском к вершине. Как раз в 2 метрах от меня был подходящий уступ, за которым, как я надеялась, будет небольшой островок. К счастью, интуиция меня не подвела. И пока я переводила дух, мне вдруг вспомнилось, с чего началась моя страсть к альпинизму. Конечно, в этом была замешана моя мать, выдающаяся альпинистка, Ольга Волгина. Я до сих пор помню, как практически с пеленок мать таскала меня с собой от одной покоренной вершины к другой. Поэтому еще с детства мой путь был предопределен, и лишь одна вершина осталась непокоренной моей матерью, которая впоследствии унесла ее жизнь. И вот сейчас, я в каких-то сотнях метров от своей цели. Я должна это сделать, подумала я, в память о маме. Я обязательно закончу то, что не смогла она, а потом оставлю это занятие раз и навсегда. И вот несколько часов спустя, я уже гордилась собой, потому что наконец-то покорила неприступную гору. «Мама, надеюсь, ты видишь это, и ты так же счастлива, как и я», прошептала я, находясь уже на вершине. «Ладно, думаю, я достаточно отдохнула и пора уже спускаться. Надеюсь, спуск будет легче, чем подъем сюда», пробормотала я, начиная свой спуск. «Если бы я тогда знала, чем закончится для меня преодоление этой вершины, смогла бы я повторить все заново? Наверное, я никогда не узнаю ответа на этот вопрос». Глава 2. Хауп. Я приходила в себя очень тяжело. Сначала я все никак не могла открыть глаза, а когда справилась с этой непосильной задачей и осмотрелась вокруг, то не смогла понять, где нахожусь и как сюда попала. Но потом я заметила красивую женщину в длинном красном платье с огромным шлейфом, которая очень внимательно рассматривала меня. «Кто ты?» – спросила я. «И где мы находимся? А что последнее ты помнишь?» – спросила незнакомка. «Что помню?» Я задумалась и стала вспоминать. «Вот я вспоминаю маму на вершине, помню, как была счастлива от того, что, наконец, покорила эту вершину, а потом был тяжелый спуск и резкое падение. Боже, я в больнице, да, но вы так не похожи на врача. Скажите, много ли у меня повреждений и, вообще, почему в этой палате так светло? Дитя, ты не пережила того падения. Мне очень жаль. Как это? Я же вижу себя, вас и вообще. Ты видишь то, что видит твоя душа. Ведь именно ее я забрала из твоего мира и перенесла в наш. Что? Да, дорогая, ты, верно, все поняла. Ты умерла. Но как же так? Я еще столько всего не сделала. Я заплакала. А прекрасная незнакомка подошла и просто обняла меня, как родная мать, давая мне почувствовать свою поддержку. Ну, все, дорогая, не стоит так сильно расстраиваться, ведь у тебя появился второй шанс. Я еще никогда не встречала настолько светлой и одновременно сильной души, чем твоя. Тебе предстоит совершить много великих дел», — незнакомка загадочно заулыбалась, и при виде нее у меня на сердце стало спокойнее, будто бы само божество подарило мне свое благословение. «Но вы так и не представились. Как вас зовут?» «Прости, мое имя Марибелла, и я богиня этого мира, который называется Тауари». «Бо-богиня», — заикаясь, повторила я. «Да, но не надо так сильно удивляться», и тут богиня как будто бы стала пропадать. «Извини, девочка, но времени у нас осталось не так много, как я рассчитывала». «Да, давненько я не практиковала свою силу. Видно, уже совсем разучилась делать переносы душ», — пробормотала богиня, становясь при этом похожей на обыкновенную смертную. «Но ничего, надеюсь, у меня еще хватит сил создать тебе тело и поместить в него твою память, нужные сведения. Но вы так и не сказали, что вы хотите от меня. Как же, старею, наверное. Конечно же, спасти этот мир. Всего-то», — расхохоталась я, — «конечно, мне приятно такое доверие, но невозможно спасти кого-то, а в данном случае чего-то в одиночку». «А кто сказал, что ты будешь одна?» — сказала богиня, лукаво смотря в мои глаза. «Но, все хватит. Все, что мне надо было увидеть, я уже увидела и поняла. Для меня нет лучшей кандидатки для этого, и отныне ты станешь моей посланницей». И богиня, взмахнув рукой, что-то прошептала, а на внутренней стороне моей ладони появился необычный узор в виде переплетенных солнца и луны. «Запомни, ты никому не должна показывать этот узор, как и называть свое настоящее имя». «Хорошо», — пробормотала я, все еще смотря на этот символ. «Ну, вот и отлично. А теперь пора представить тебя миру. Ох, думаю, это будет довольно занимательное зрелище и собьет немного спеси с моих детей», — и хитро потерла свои руки, предвкушая грядущее. «Следующее, что я осознала, это то, что нахожусь в лесу, а недалеко слышны звуки, очень похожие на городской рынок. Что бы это могло быть?» — подумала я, и тут же у меня в голове всплыл ответ. «Оказывается, это был город Тирин. И действительно, это был рынок». А потом в голове пронеслась череда образов, и я удивилась, что узнала их все, ведь я ничего не знала об этом мире. «Должно быть, знания богини, о которых она говорила», — пробормотала я. И как только они закончились, в конце было послание от Марибеллы, в котором говорилось о каком-то отдаленном и единственном храме богини. И теперь моя задача была найти этот древний забытый храм. А помощь в этом мне должен был оказать эльф с изумрудным взглядом. «Да, и где же его искать?» — спросила я, но, как и ожидалось, мне никто не ответил. «Ладно, положимся на интуицию, она меня еще никогда не подводила». И я медленно двинулась вперед, попутно отмечая, что из одежды на мне были брюки, сапоги да коленный плащ с капюшоном, одетый на голубую рубашку. «Да, просто и со вкусом», — подумала я. По пути на рынок в карманах у меня обнаружилось несколько странных синих кристаллов, несколько колец с драгоценными камнями и одно ожерелье. «Наверное, на расходы», — подумала я. Зайдя в город, я натянула капюшон на всякий случай и стала осматриваться. Сам город напоминал Великобританию викторианской эпохи. Повсюду были люди, хотя людьми их назвать было трудно. Эти существа были самых разных рас: демоны, эльфы, драконы, оборотни и прочие существа. Были даже какие-то мелкие существа, чем-то напоминающие гномов из сказок. На пути мне встретились даже существа, внешне похожие на людей, но из знаний богини я поняла, что это были фири. Но самое главное, среди них не было женщин. «Странно, куда это они могли подеваться?» — подумала я, а потом вспомнила, что сегодня еженедельная продажа рабов и должно быть они все там. «Ладно, пойду посмотрю, что там», — прошептала я самой себе. Выйдя к площади, первое, что бросилось мне в глаза, — это длинный помост, на котором на коленях стояли несколько мужчин, одетых лишь в какие-то лохмотья. «Бедные», — подумала я. Но тут мое внимание привлекла другая сцена. За одного из рабов, а точнее эльфа, никто не торговался, и мужчина, руководящий аукционом, утверждал, что если никто не купит этого эльфа, то его придется убить. Что, надо сказать, заинтересовало толпу местных женщин, и они стали выкрикивать, что этот дохлый эльф никому не нужен и его и так пора бы убить. Я не смогла больше этого слушать и спросила: «Сколько?» «Что, госпожа, неужели вы хотите купить этого?» «Да». «Разве вам не ясен мой вопрос?» — спросила я. «Пять монет вас устроит?» — и из толпы посыпались вздохи и перешептывания о нелепости происходящего. Но я забыла обо всем в тот момент, когда мой взгляд встретился со взглядом этого эльфа. Тогда я подумала, что это он, тот самый эльф с изумрудными глазами. «Вполне, если вы дадите сдачу с этого кольца», и вытащила из кармана кольцо с маленьким изумрудом. «Конечно, госпожа, нет проблем». Я поднялась, отдала кольцо и получила горсть монеты своего нового раба. «Новый раб, я не успел понять, что случилось. Вот я стою на коленях в ожидании смерти, ведь я так молил о ней богиню, которая отвернулась от нас, а в следующее мгновение за меня торгуется загадочная госпожа, лицо которой скрыто ото всех. Странно все это, ведь я уже готов был отправиться в свой последний путь, а тут она, и вдруг меня накрыла такая ненависть к ней, что я даже посмел прямо посмотреть ей в глаза, и в момент, когда наши взгляды встретились, меня, словно стрелой поразило в самое сердце. Ее глаза оказались синими, как небо Тауари, когда еще на нем светило солнце. Я еще помню те времена, хотя уже не так ясно, как и все то, что случилось со мной потом. Я поразился, ведь ни у кого из наших женщин не бывает таких глаз. Тогда откуда взялась эта незнакомка и почему хочет меня выкупить? Но пока я строил догадки и задавал вопросы, она уже отдала за меня монеты и произнесла заветные слова хозяйки, которые требует ритуал передачи раба новому хозяину. А я смотрел на нее и не знал, что будет дальше. Но потом она произнесла тихо «и пойдем», и я двинулся за ней, как послушный раб, лишь бы только еще раз увидеть синеву ее глаз. «Эй, ты слышишь меня? Что, госпожа? Простите, я отвлекся, ужас, я не услышал ни слова, совсем безмозглый. Разве теперь она оставит меня у себя? Да и наказание за такое будет весьма суровым. Как же так получилось? Не страшно. Я спрашивала, где лучше снять комнату на ночь. Ты знаешь», снова повторила свой вопрос девушка. «Да, госпожа, здесь в 5 минутах ходьбы есть приличное заведение и кормит там неплохо». Она так посмотрела на меня, что я даже не понял, что выражал ее взгляд и, подумав, добавил: «Я слышал, что так говорят, но решать, конечно, госпоже». «Ну, хорошо, веди». «Что?» «Я говорю, показывай дорогу». Глава 3. Хауп. Эльф привел меня в уютную таверну, где мы смогли поесть и снять комнату, одну на двоих. Я попросила наполнить мне ванну горячей водой, но, как и следовало ожидать, никто в этом мире не слышал о канализации и душе. «Но ничего», — подумала я, — «скоро мы это исправим». «Пошли», — сказала я эльфу, махнув в сторону лестницы. Я пропустила его вперед, чтобы иметь возможность получше рассмотреть его спину, которую, кстати, украшали уродливые старые и новые шрамы, видневшиеся в прорехах его рубашки. «Хорошо, что на этот раз он не стал со мной спорить, в духе, рабу не положено идти впереди хозяйки». Дойдя до отведенной нам комнаты, я вспомнила, что даже забыла спросить его имя. «Как же неудобно с моей стороны. Как тебя зовут?» «Прости, что не спросила об этом сразу». Войдя в комнату, я сразу озвучила свою мысль. Он, казалось, был шокирован моим вопросом и впал в ступор. И дав ему некоторое время на осмысление такого важного для него вопроса, я стала осматривать комнату. Перед моим взором предстала большая и чистая комната с огромной кроватью. Часть комнаты была отгорожена своего рода прозрачной стеной, за которой, как выяснилось, находилась купальня, как они здесь ее называют. Также в комнате было небольшое окно, через которое открывался вид на небольшой сад владельца. Да, должна была признать, что комната действительно хорошая, как и обещал владелец. Тем временем эльф так и не ответил на мой вопрос, и я решила представиться сама, чтобы немного подтолкнуть его к разговору. И тут я вспомнила, что не могу назвать ему своего настоящего имени. Что ж, придется озвучить иную его версию. Хорошо, что мне всегда нравился английский, а здесь никто его не знает. «Меня зовут Хауп, а тебя?» — вновь спросила я этого странного эльфа. «Я ваш раб, вы можете называть меня как хотите, госпожа», — процедил сквозь зубы этот несчастный. «Но ведь у тебя есть имя», и, подумав, добавила, «которое было дано тебе при рождении». «Да, и какое?» Должно быть, болезненная тема для него, раз он даже не говорит через слово «хозяйка». «Зачем вам?» — спросил он, склонив голову на бок. «Слушай, я тебе назвала свое имя, тебе не кажется, что невежливо отказываться называть свое? Это препирательство уже порядком начало меня раздражать». «Кир», — процедил он, глядя мне прямо в глаза. Не знаю, что он там увидел, что, наконец, соизволил сказать свое имя. «Отлично, будем знакомы», — и протянула руку, на которую Кир косился лишь мгновение, а потом рухнул на колени и опустил свою голову. «Ну, и что это значит?» Задала я вопрос, ни к кому конкретно не обращаясь, а потом, подумав и усмехнувшись, взлохматила его короткие светлые волосы. А он, изумленно подняв голову, встретился с моим взглядом и больше не отводил от меня этих прекрасных зеленых глаз. «Наверное, мы бы так и остались в этих позах, если бы нас не отвлек стук в дверь». И я машинально ответила: «Войдите». И отскочила от Кира на приличное расстояние. Оказывается, это принесли обещанную воду. И посмотрев на эльфа, я поинтересовалась у парня, принесшего воду, про новую одежду для Кира. А он, изумленно посмотрев, сказал, что все решит и скрылся за дверью. «Ладно, думаю, я искупаюсь первой, а ты после меня, Кир. Ты не против?» Уже повернувшись к эльфу, я поинтересовался его мнением. Я, его изумлению не было предела, но я, не обращая на это внимания, не выдержала и спросила: «Да, почему ты все время переспрашиваешь меня? У тебя проблемы со слухом?» «У меня, Кир, ты вообще слышишь меня?» Уже более спокойно продолжила я, подходя к нему ближе и, беря его голову в свои руки, стараясь рассмотреть, не повреждены ли у него уши. Но у меня ничего не вышло. Кир был значительно выше меня, и я просто не смогла это сделать. «Сядь на кровать, пожалуйста», — попросила я, и он мгновенно подчинился. И теперь я аккуратно стала рассматривать его острые уши, на которых, кстати, не было никаких повреждений. Но я так увлеклась, что не заметила, как непроизвольно вожу пальчиком по их острым краям, а Кир от удовольствия прикрывает глаза. И как раз в этот момент вновь постучали. Это должно быть тот парень, что обещал новую одежду для Кира. Я оторвалась от эльфа и открыла дверь, взяв ее и поблагодарив мальчишку. Хотела дать ему монет, но он отказался и сказал, что это было честью для него исполнить мою просьбу. «Странные они все здесь какие-то». Закрыв дверь, я передала одежду Киру, а сама пошла принимать ванну. В купальне висело зеркало во весь мой рост, и теперь мне представилась возможность хорошенько себя рассмотреть, а из зеркальной глади на меня смотрела незнакомка, высокая брюнетка с густыми и длинными волосами, достающими почти до талии, с красивыми чертами лица, стройная, но с большой грудью. Я перевела взгляд на свои глаза и замерла. Они были синими, в точности как раньше. «Вот и все, что осталось от меня прежней», — горько прошептала я в зеркало и принялась раздеваться, чтобы принять, наконец, ванну. «Кир, да чего странная хозяйка мне попалась», — подумал я, вспоминая, с каким рвением она хотела узнать мое имя. А потом последовал этот странный жест рукой, и я, болван, не нашел ничего лучше, как упасть на колени, а она решила дотронуться до меня. А потом, как она рассматривала меня, словно действительно переживала за меня. Все это крайне странно с ее стороны и удивительно. И даже одежда. Посмотрев на вещи, я улыбнулся, вспомнив, что она позаботилась даже об этом. И вот теперь нас отделяет друг от друга лишь эта почти прозрачная стена, через которую я вижу свою прекрасную хозяйку обнаженной. Да, богиня, это просто смешно, как поменяли направление мои мысли, и я вновь улыбнулся. «Теперь твоя очередь», — сказала она, выходя из купальни, завернутая в одно лишь полотенце. «Что? Слушай». Похоже, она снова начинала злиться, отчего становилась еще прекраснее, и теперь в ее глазах снова били молнии. А я подумал, замечает ли она их вообще. «По-моему, мы выяснили, что ты не страдаешь от глухоты, а потому, быстро поднимай свою задницу и отправляйся мыться. Ты понял?» «Да, хозяйка», — и я быстро понесся в купальню. «Хауп, что за чертов упрямец?» «Да, он просто решил меня довести до белого колена своим постоянным переспрашиванием». Я злилась, а потому, чтобы немного успокоиться, расхаживала вперед и назад по комнате. А через 2 минуты из ванной вылетел Кир, полностью мокрый, с полотенцем на бедрах. «Ты чего так быстро?» — спросила я, и прошлась взглядом по всему его телу. Он был мускулистым, но довольно худым. Видно, давно не ел. Да, жизнь в рабстве не сахар. Практически все его тело покрывали шрамы и ожоги, но от этого он не стал для меня менее красивым. «Как приказали, госпожа», — помылся уже и опустил голову. «Ладно. Послушай, Кир, я хотела тебя спросить. Ты ведь знаешь, где находится последний храм богини?» «Да, знаю. А вам это зачем?» «Прости, сейчас я не могу тебе ничего объяснить. Возможно, позже. И у меня просьба к тебе. Не мог бы ты проводить меня туда?» И на последнем слове брови эльфа резко поднялись от удивления, но он молча кивнул и добавил: «С удовольствием провожу, госпожа, только дорога займет несколько недель, так как храм расположен очень далеко отсюда. А возможно как-то попасть туда побыстрее? Да, госпожа, вампир мог бы нам помочь, но поблизости нет ни одного представителя этой расы, даже на рабском аукционе. А он точно сможет нас перенести к храму? Запутавшись, спросила я, ведь какая-то защита должна быть у храма богини, он бы не простоял так долго нетронутым. Конечно, нет, вампир смог бы нас доставить лишь к ближайшему поместью, которое находится в 2 днях пути от храма, так как сам храм богини окружен невидимым куполом, который защищает его от посторонних глаз. Спасибо, что рассказал. Ладно, а теперь пора ложиться спать. Да, Кир, я посмотрела ему в глаза и увидела всю бурю охвативших его чувств. От волнения и трепета до страха и презрения. И последнее мне весьма не понравилось. И тут у меня в голове вспыхнула идея, как это исправить. И почему я раньше этого не сделала? Прошептала я. Кир, а ты знаешь слова клятвы верности? Конечно, госпожа. Каждый воин должен знать ее, и тут же погрустнел и добавил неслышно, в прошлом воин, а теперь раб. Но я, не обращая внимания на его слова, уже стояла напротив него, на расстоянии вытянутой руки и, дотронувшись до рабского ошейника, произнесла, «Дарую тебе свободу, отныне и навсегда твоя свобода в твоих руках». И с последней фразы ошейник осыпался пылью, а я встретилась взглядом со счастливыми и удивленными зелеными глазами. Кир снова упал передо мной на колени и обнял меня за талию, уткнувшись лицом мне в живот. Так мы простояли несколько минут, я не торопила его и не желала, чтобы он разжимал свои крепкие объятия. Но потом он, как будто чего-то испугался, встрепенулся и, отпустив меня, поднялся. «Простите, госпожа, я виноват». «Ну, что ты? Ни в чем ты не виноват, и зови меня просто по имени, ведь теперь ты больше не раб». «Хорошо, Хауп, а теперь ты примешь мою клятву?» «Конечно», и он начал говорить древние слова клятвы верности, добавляя в них и свою жизнь, связывая все именем богини. А после на его руке, немного выше запястья, появился символ сердца и клинка, подтверждающий, что богиня приняла его клятву и в случае ее нарушения он ответит своей жизнью. «Кир, но зачем ты добавил к словам клятвы свою жизнь? Это неправильно и нечестно по отношению к тебе». «Хауп, я так хочу», просто ответил он, и я не смогла возразить. «Ну, хорошо, а теперь давай ложиться спать, завтра нам рано вставать», и предугадав ход его мыслей, я сразу продолжила, «На кровать, Кир, я займу одну сторону, а ты другую, и поверь мне, ты не помешаешь, я крепко сплю, так что ложись без споров», я устала, и, повернувшись, пошла, ложиться с левой стороны кровати. «Кир, как это ложиться рядом с госпожой, ведь это неуместно ни для раба, ни для свободного», подумал я, и еще несколько минут колебался, посматривая на пол, но услышав тяжелый вздох Хауп, все же принял решение лечь на кровать. Лег я почти на самый край, чтобы не мешать ей, но вдруг услышал, «Да ложись уже ты нормально, я не кусаюсь, и приставать к тебе я не буду, ты вообще не в моем вкусе», выдала девушка, чем повергла меня в еще больший ступор. Но потом я все же подвинулся ближе к ней и спросил, «А почему? Что почему?» Не поняла она, «Почему не в твоем вкусе?» «Потому что эльф», поинтересовался я, вовсе не поэтому, потом как-нибудь расскажу», и уснула, едва успев договорить. Повезло ей, а вот мне не спалось, столько мыслей было в голове, и в каждой из них была моя Хауп. Да, теперь уже точно моя, ведь она привязала меня к себе древней клятвой, и только подумать, еще и подарила свободу, когда я уже не надеялся ее обрести. Вдруг я вспомнил один из худших своих дней рабства, когда у меня больше не осталось сил терпеть все эти бесконечные пытки и унижения. Я впервые за 500 лет обратился с просьбой к богине, хотя понимал, что она мне никогда не поможет, но в глубине души все же надеялся на чудо. И там на помосте я уже смирился со своей скорой участью, но потом появилась она и вновь вдохнула в меня надежду. Кто она на самом деле? Этой малышке явно не место в нашем темном и мрачном мире. Она просто удивительная девушка, снова подумал я и посмотрел на нее. Казалось, лунный свет, проникавший из окна, играл в ее волосах и превращал их в восхитительные водопады, которых когда-то в нашем мире было великое множество, а теперь не осталось ни одного. Я рискнул придвинуться еще ближе к ней и прикоснулся рукой к ее прекрасным темным локонам. И в этот момент я подумал, что ведь ни у кого из наших женщин нет такого оттенка черного. Еще одна странность. Я позволил себе еще одну вольность и вдохнул их запах. Мне показалось, что они истончают тончайший аромат феллини, древнего цветка, который также унес гнев богини. Такого просто не может быть. Наверное, мне показалось, и я придвинулся еще ближе. И в этот момент девушка перевернулась и закинула на меня свою руку, но так и не проснулась. Я затаил дыхание и лежал, не двигаясь, наслаждаясь таким невесомым прикосновением. И даже тогда, когда я осторожно обнял ее, она так и не ответила на мое объятие, и не проснулась. Полежав так еще несколько минут, я решил, что она уже не проснется, и обнял ее еще крепче за талию, подвинувшись к ней вплотную. И уже практически засыпая, услышал, как с губ девушки сорвался удовлетворенный вздох, и она обняла меня в ответ. Глава 4. Хауп. Проснулась я от невыносимого жара, который охватывал все мое тело, и, подняв голову, поняла, что практически полностью лежу на Кире, в его объятиях. Странно, ведь засыпали мы на разных сторонах кровати, а осмотрев себя, заметила, что была полностью завернута в простыню, под которой не оказалось вчерашнего полотенца. Интересно, куда оно делось, пронеслось у меня в мыслях и, повернув голову к двери, обнаружила предмет моего интереса недалеко от входа в комнату. Значит, это Кир его снял, от этого стало еще интересней, и вновь повернувшись к эльфу, я стал рассматривать его расслабленное лицо. Внешне он был, по-прежнему, таким же изможденным, как и вчера, но в таком расслабленном состоянии выглядел намного моложе, особенно когда во сне чему-то мимолетно улыбался. Со своими короткими светлыми волосами и правильными чертами лица он напоминал ангела. Его внешность не портил даже небольшой шрам над бровью, который, кстати, я раньше не заметила. Наверное, потому, что его постоянно скрывали волосы. Как же столь прекрасное создание могли отправить в рабство? Я просто не могла этого понять. На этих мыслях меня и застал мой ангел. Открыв свои чудесные зеленые глаза, он мгновение смотрел на меня, а потом нахмурился. Не знаю, что он прочитал на моем лице, но мне не понравилось то, что он разжал свои объятия и встал с кровати. И тут я вспомнила, что сказала вчера, засыпая. Солгала, конечно, а ведь так хотела, чтобы ему было спокойно рядом со мной, но, видимо, сделала только хуже. Да, теперь точно он никогда не обнимет меня сам, ведь теперь знает, что не в моем вкусе. Ладно, позже расскажу ему правду, в подходящий момент или сама его создам. Последнее точно будет быстрее. А дальше, как ни в чем не бывало, я поднялась и, плотнее закутавшись в простыню, пошла в ванную, совершать водные процедуры. Кир, а сколько сейчас времени? Поинтересовалась я. Все никак не привыкну к постоянной ночи здесь. Примерно около полудня. Хорошо, тогда сейчас поедим и посмотрим, где можно найти здесь вампира. Ты согласен? Как пожелаете. Ладно, иди, твоя очередь. А я тем временем уже вышла из-за прозрачной стены, полностью одетая во вчерашнюю одежду. К сожалению, сейчас кроме нее у меня ничего не было. Эльф тут же отправился одеваться и уже через минуту стоял передо мной в своей новой одежде. Это оказались простые черные штаны из какого-то легкого материала и белая рубашка свободного покроя, которая, кстати, была ему великовата. Кир, а кем ты был в прошлом? Поинтересовалась я. Воином, хауп, и немного целителем, так как у меня был редчайший талант огня и целительной силы. Как интересно, покажешь как-нибудь свой дар. Со временем, нужно немного подождать, чтобы магия восстановилась, ведь я ей так давно не пользовался. А сколько ты провел в рабстве? 500 лет. И склонил голову. Мне очень жаль, обидно, что меня раньше здесь не было. Не нужно печалиться, хауп, все это я заслужил, а ты стала тем подарком от богини, на который я даже не мог рассчитывать. И чем же ты заслужил рабство? Поинтересовалась я, но увидев его реакцию и тут же склоненную голову, поспешила добавить, можешь не отвечать, если не хочешь. Спасибо, я обязательно расскажу тебе об этом, но если можно позже. Конечно, Кир, ведь я никуда не ухожу. Расскажешь, как будешь готов, и он в ответ лишь кивнул. Поев напоследок в таверне, мы отправились купить себе кое-какую одежду, оружие и припасы на двоих в дорогу. Да, не знала я, что выбор одежды для Кира обернется для меня настоящим кошмаром. Он опять начал спорить со мной, утверждая, что ему подойдет и та, что на нем. В конечном счете, я просто сорвалась и велела ему заткнуться, пока не применила к нему свою магию подчинения. Конечно, я немного лукавила, ведь у меня нет магии, ну, по крайней мере, она еще не проснулась, но ему об этом знать точно не нужно, ведь после моей угрозы он стал, как шелковый, и замолк в тот же миг. Правда, потом, когда мы отправились купить немного еды в дорогу, он так и не произнес ни слова, обиделся, наверное, но ничего, потом извинюсь. Я просто ненавижу, когда со мной спорит, это даже хуже другой его черты, постоянное переспрашивание. Так незаметно мы подошли к месту, которое, наверное, было предназначено у них для казни. Там как раз столпилось несколько существ, видимо, предвкушали предстоящее зрелище. Но я не была любителем такого шоу и потому повернулась уходить, но услышала, что казнить собираются вампира, который убил своего хозяина и сбежал. Дальше мне было все равно, меня интересовало лишь одно: вампир. Это то, что надо, сказала я, посмотрев на Кира. Нет, он опасен, он убийца и мы ничего о нем не знаем. И к тому же его уже точно не продадут. Пытался остановить меня Кир, забыв об обиде. Но я стояла на своем, мне все равно, а вопрос продажи решится очень легко, вот увидишь. Пойдем, уже сегодня мы окажемся около того поместья. Усмехнувшись, я направилась прямиком к демону, зачитывающему приговор. Эй, уважаемый, начало я, не хотите избавиться от этой проблемы другим способом? Это каким? Остановив чтение, демон направил все свое внимание на меня. Продажей, конечно, ответила я, чем повергла в шок всех здесь присутствующих, в том числе и самого вампира. Вы что шутите, госпожа? Этот вампир убил своего хозяина, он не достоин больше быть рабом и подлежит немедленной казни, тем временем убеждал дальше демон. С первого взгляда было понятно нутро этого демона, кроме золота для него ничего не существовало. Тогда его смерть не принесет вам никакой выгоды, кроме как той, что вы исполните его желание. И на этих словах в алых глазах вампира я четко прочитала безудержную ненависть ко мне. Как же, я посмела нарушить его планы, которые и так были бы понятны всем присутствующим, если бы они не были ослеплены жаждой крови. Кстати, последнее больше должно было подходить именно вампиру. С чего это вы так решили, госпожа? Поинтересовался демон, который уже явно не был так уверен в предстоящей казни и посматривал в сторону вампира, взвешивая, сколько бы он мог бы получить за него. Потому что мне известны подобные ему существа, и хотят они всегда одного и того же, быстрее закончить свои мучения, а вы лишь помогаете им в этом. И потому я хочу вам сделать предложение. Я куплю его у вас и будьте уверены, он пожалеет, что убил своего предыдущего хозяина. Хорошо, я согласен, и поколебавшись немного, огласил свою цену, за 3 монеты, и я хочу лично увидеть его наказание. А в черных глазах демона так и пылала неутолимая жажда смерти. 5 и вы оставите его в руках профессионала. Договорились, с трудом пересилив себя, согласился демон, и, отдав монеты, я произнесла уже знакомые слова, делая этого вампира своим рабом. Пошли, бросила я ему и пошла не оглядываясь. И когда мы отошли достаточно далеко, я повернулась и встретилась с яростным взглядом вампира, а в глазах эльфа читалась тревога и страх. Я не удержалась и рассмеялась. «Да, расслабьтесь вы, мальчики, ничего я не собираюсь делать», а потом, уже обращаясь к вампиру, я добавила, «от тебя мне нужна лишь клятва верности, как у эльфа и один перенос нас в место по моему усмотрению. Ты согласен, и почему я должен соглашаться на это, когда вы всем заявили, зачем меня выкупили, госпожа?» Последнее слово вампир просто выплюнул. А что я должна была сказать? Отдайте мне этого глупого вампира, который решил покончить с собой, потому что мне нужно кое-куда попасть. Так что ли? Парни во все глаза смотрели на меня, разинув рты, как будто у меня на голове рога выросли. Что? Что вы так смотрите и молчите? Вы сумасшедшая, госпожа, наконец произнес вампир. Немного есть, если честно, ведь выкупила же я одного убийцу и теперь прошу у него помощи. Что скажешь, вампир? Сделка, один перенос, и я дам тебе свободу. Свободу? Не смешите меня, госпожа. Никто никогда не даст добровольно свободу своему рабу. Да, тогда хорошенько посмотри на этого эльфа, который совсем недавно носил рабский ошейник и не далее, как вчера стал свободным, и Кир, в подтверждение моих слов, кивнул. Хорошо, я согласен, посмотрим, насколько хватит вашего добродушия ко мне, произнес вампир, хотя явно не поверил нам, но повторил слова клятвы, которые говорил Кир, «Куда бы вы хотели отправиться, госпожа?» Вампир произнес это уже с почтением, опустив голову, а на его руке появилась тату верности. «Кир, ты можешь?» «Конечно, Хауп». И, обращаясь к вампиру, он начал рассказывать, куда нам надо попасть. «Я понял, я знаю, где это. Мы можем отправляться сейчас?» «Да, мы готовы», — отозвалась я, все еще пытаясь понять столь резкую смену настроения вампира. А он тем временем положил свои руки на наши плечи, и в мгновение ока мы оказались уже в лесу, так напоминающим тот, в котором я очнулась ранее. Повсюду, куда ни взглянешь, были деревья, вот только они ничего не имели общего с нашими земными. Эти деревья были намного выше, чем самое высокое земное дерево, и имели листву голубого и, кажется, розового цвета. Невозможно было точно рассмотреть их цвет из-за постоянной ночи в этом мире. И даже тот свет, что исходил от луны, не давал возможности в полной мере увидеть все великолепие окружающего нас пространства. Но, кажется, я слишком сильно увлеклась, рассматривая окружающий нас лес, и совсем забыла про нашего случайного клыкастого попутчика. «Вампир, а как тебя зовут?» «Тьерри, госпожа». «Отлично, Тьерри, ты ведь хотел получить свободу таким странным способом?» «Да, да, но, к сожалению, у меня ничего не вышло, госпожа, и теперь я снова раб, теперь уже ваш». «Ну, теперь нам больше не понадобятся твои услуги, как я и обещала». После этого Тьерри закрыл глаза, явно готовясь к смерти, не рассчитывая на данное мной обещание, но, к счастью, для него, у меня были другие планы. «Я исполню твое желание». С каждым словом я подходила к нему все ближе, но он этого не видел, и только, когда я дотронулась до его ошейника и произнесла слова, дарующие ему свободу, он резко распахнул свои алые глаза, в которых можно было прочитать множество эмоций, но главное место все же занимало неверие в происходящее. «Теперь ты свободен, Тьерри». «Да, и прости, но от клятвы я не смогу тебя освободить. Извини еще раз и удачи тебе». Развернувшись, я уже хотела оставить ошарашенного вампира в одиночестве, но, подумав, вернулась и вложила в его ладонь 30 монет. «Это тебе на первое время. Думаю, для начала хватит, а дальше сам разберешься. Прощай». И, поцеловав его в щеку, повернулась к Киру, направляясь к ближайшему поместью, в котором нас ждал неожиданный сюрприз. Глава 5. «Тьерри, какая необычная девушка», – прошептал я, глядя на свою руку, в которой находились ее монеты. «Она не только не наказала меня, но и подарила долгожданную свободу. Пусть я еще и молодой вампир по меркам нашего мира, мне всего-то 240 лет, но родился и вырос я в непростое время, когда жестокость и рабство стало привычным для нашего народа, а любви и доброте не осталось здесь места. Ведь даже мои родители не любили меня никогда. Я даже не уверен, способны ли они были на такие чувства, а потому я никогда не оплакивал их гибель. Однако, все же стоит сказать им спасибо за то, что они скрывали мой необыкновенный дар, который не раз помогал мне в сложных ситуациях. Конечно, дар предвидения никогда не проявлялся у вампиров, и потому это было странно и интригующе для меня одновременно, когда я увидел свое первое видение будущего. Насколько я мог судить из книг, такой дар являлся подарком богини, но ведь это странно, все знают, что она покинула нас и больше никогда не вмешивалась в наши дела. И именно поэтому, а еще и потому, что он никогда не проявлялся у мужчин, я решил скрыть его ото всех, кроме родителей, и определенно, не прогадал. Все у меня складывалось более-менее сносно, до того момента, как я попал в рабство. Странно, ведь именно тогда мой дар подвел меня в первый раз, а последнее видение, связанное с моим предыдущим хозяином, от брезгливости я передернул плечами, просто повергло меня в шок, и я решил покончить с его никчемной жизнью, но не думал, что попадусь в лапы демонов так быстро. И опять видения молчали об этом, а потом на казни появилась эта девушка, которая захотела лично наказать меня. Тогда я действительно думал, что все ее слова о наказании – правда. Но, как оказалось, я сильно ошибался. А понял я это тогда, когда она по-настоящему разозлилась на меня. Ведь в тот момент в ее синих омутах глаз я увидел молнии, которые, согласно книгам, присущи лишь посланницам самой богини. Наверное, тогда я и понял, что она самое доброе и любящее существо во всем мире. А когда она поцеловала меня и дала монеты, я окончательно убедился в этом. И что же она хочет, чтобы я добровольно ушел и отказался от этой доброты, которой никогда в своей жизни не знал? Ни за что на свете. Прорычал я, и меня накрыло видение. Вот девушка и эльф подходит к поместью, о чем-то разговаривают с незнакомцем. Эльф пытается защитить девушку, но она накрывает его своим щитом. Кажется, противник повержен, но стоит им повернуться, как разряд поражает ее в спину и она падает на землю. «Нет!» — кричу я и мчусь в ту сторону, в которую отправилась девушка-эльф. «Хауп! Так что это за поместье?» — наконец спрашиваю я Кира. С тех пор, как мы оставили Тьерри, Кир не произнес ни слова. Конечно, не то, чтобы он и до этого был многословен, но идти и дальше в молчании меня напрягало. Раньше оно принадлежало одному знакомому эльфу, Линриэлю. Он всегда хотел продать его, но никто не хотел покупать дом в такой глуши, среди леса и гор. Гор, я не видела их здесь, и для уверенности покрутила головой, но так ничего и не увидела из-за этих высоких деревьев. Вид на них открывается лишь со стороны поместья, там деревья растут реже, объяснял мне Кир. А почему никто не захотел купить его? Неужели здесь и вправду такая глушь? Да, сейчас сама увидишь. Это не то место, в котором можно проводить много времени. И действительно, деревья стали редеть, и мы, наконец, вышли из леса. Перед нами предстал величественный особняк, скорее напоминающий старинный замок, с высокими башнями и восхитительными балконами на самом верхнем этаже. Да, владелец действительно любил свои владения и определенно выходил на эти балконы, чтобы любоваться пейзажами. И опять я пожалела, что нельзя увидеть его при свете дня. Хотя и лунный свет достаточно освещал его и даже создавал вокруг некую атмосферу загадочности. Это восхитительно. Но тут Кир повернул меня в сторону, и я увидела горы. Таких форм я еще никогда не видела, а побывала я на многих вершинах на земле. Я была не просто поражена, а влюбилась в них с первого взгляда и пообещала себе обязательно совершить на них восхождение. Мне определенно здесь нравится. И если твой знакомый еще продает этот дом, думаю, в скором времени у него появится новый владелец. Мы уже почти подошли к парадному входу, как к нам вышел незнакомец. И судя по напряженному состоянию Кира, это был вовсе не Линриэль. «Кто вы и что делаете на территории моего поместья?» — задал вопрос незнакомец. «А вы кто, и где Линриэль?» — спросил Кир напряженно. «Он умер, и теперь его поместье мое. Почему ваше? Где его семья? Или он продал его вам? Почему я должен вам что-либо объяснять, кто вы такие?» — возмущался незнакомец, но я пока не вмешивалась в их беседу. Незнакомец показался мне подозрительным, а его абсолютно черные глаза удивили даже Кира. Я никак не могла определить, к какой расе существ он относится. Из-за глаз его можно было отнести к демонам, но его комплекция и рост — слишком он был худой и маленький — не соответствовало демонской. Может, фири? Они очень похожи на людей, но глаза их никогда не окутывала тьма. Кто же он? Мы его друзья и специально приехали сюда с визитом к нему, — с легкостью соврал эльф. А незнакомец нахмурился и стал более пристально рассматривать нас, и после долгого изучения вдруг растянул губы в улыбке, напоминающий скорее оскал, что мне очень не понравилось. И к тому же моя интуиция просто кричала об опасности, исходящей от него. «Ну, конечно, Лин говорил о вас. У него был один знакомый эльф лет 500 назад, ведь так?» И с этими словами он бросил разряд в сторону Кира, но я успела поставить на него щит, что стало неожиданностью не только для нас, но и для незнакомца. А вот сила его разряда отрикошетила от моего щита и вернулась к его владельцу, ударив его прямо в сердце, после чего он упал на землю как подкошенный. «Ты в порядке?» — спросила я Кира, поворачиваясь к нему. «Да, спасибо тебе, Хауп. Ты вновь спасла мне жизнь. Но откуда у тебя защитная сила, причем такая необычная?» «Не знаю», — равнодушно пожав плечами, я начала разворачиваться, когда увидела, что из леса бежит Тьерри и что-то кричит. И в тот момент время как будто замедлило свой ход. Я видела бегущего к нам вампира, испуганного Кира и еще живого незнакомца, который бросал разряд уже в мою сторону. Но я ничего не могла с этим поделать. Вот в одну секунду я стою одна, а в другую за моей спиной вампир. Неужели он прикрыл меня собой? «Тьерри, ты живой?» — спрашивала я у вампира, но судя по гримасе боли, которая исказила черты его лица, он скорее всего был серьезно ранен. «Кир, быстрее, Тьерри ранен!» — оглядываясь на Кира, выкрикнула я и увидела, как эльф уже вытаскивал свой меч из тела незнакомца. И мне его было абсолютно не жаль, ведь он первым нанес смертельный удар. Широким шагом эльф направился к нам и помог поддержать вампира, который к тому моменту еле держался на ногах. «Как он?» — спросила я эльфа, на что он лишь покачал головой, молча говоря, что у него нет шансов. «Нет, он ведь спас меня, Кир. Сделай что-нибудь, ведь ты можешь исцелять. Увы, Хауп, у меня сейчас нет магии, я ничего не могу сделать. Прости, Тирри, ну зачем ты это сделал?» Горько спросила я. «Так было нужно, малышка. Я сделал то, что должен был. Не печалься обо мне», и провел своей рукой по моей мокрой от слез щеке. «Нет, я не могу потерять этого глупого вампира. Должно же что-нибудь помочь мне, но что?» Глава 6. Хауп. Магия Кира еще закрыта, но, как оказалось, у меня тоже есть кое-какие способности. Что, если объединить их? Интуиция просто кричала мне попробовать. «Кир, дай мне свою руку», и он мгновенно протянул мне ладонь. Я соединила наши руки и положила их на грудь Тирри и попыталась заглянуть вглубь себя, и как будто впала в транс, а открыв глаза, увидела яркое свечение под нашими ладонями, как будто солнечный свет озарил эту беспросветную тьму. И как резко это началось, так и резко закончилось, а на земле лежал живой Тирри и, улыбаясь, смотрел мне в глаза. «Чертов глупый вампир, ты, что решил раньше времени отправиться на тот свет?» «Да», — возмущалась я, смотря на Тирри, который уже к этому моменту твердо стоял на ногах и рассматривал свою грудь. «Зачем, по-твоему, я спасла тебя от казни, а ты меня спасла?» «Не знал», и продолжал ухмыляться. «Ты что, самоубийца? Зачем вообще ты закрыл меня собой? Могла бы и спасибо сказать», — продолжал этот невыносимый вампир. «Спасибо, спасибо», — закричала я, — «если ты не заметил, у меня есть защитная магия, в отличие от тебя, как оказалось». На это замечание он лишь нахмурился и больше не стал спорить со мной. А вот Кир, все это время стоявший молча, вдруг произнес: «Вообще-то он действительно спас тебя, Хауп, а твой щит мог и не сработать», но, увидев мой яростный взгляд, добавил: «Прости, сговорились, значит, да, мужики везде одинаковые. Может, мы уже зайдем в поместье, и предупреждаю сразу, первый пойду я, ясно?» В ответ они лишь кивнули и последовали за мной ко входу. Зайдя через главный вход, я удивилась красоте этого замка. Внутри он был оформлен в светлых тонах. Где-то были расположены камины, где-то висели громадные картины на всю стену, изображающие восход солнца. Мы шли из комнаты в комнату и удивлялись изяществу интерьеров. Почти в каждой комнате висел какой-нибудь гобелен, который изображал битву или поход, или, наоборот, любовную историю. Но вот библиотеки нигде не было, что меня несколько огорчило. С верхних этажей открывался чудесный вид на горы, о которых и рассказывал мне Кир. И единственным, что мы не осмотрели, оставались подвальные помещения. Туда мы и направились. Но стоило только открыть двери, как вся роскошь и великолепие замка меркла перед этим ужасным местом. Кем же был тот незнакомец? Подумала я и сама ответила себе: душевно больным убийцей. Наверное, именно он и убил предыдущего владельца поместья. Ведь как иначе объяснить все эти многочисленные клетки со следами крови, а в некоторых даже человеческих костей, вернее разных существ? Здесь просто вся атмосфера была пропитана болью и смертью. Я уже хотела вернуться наверх, как услышала какой-то шум в самом конце помещения. Подойдя ближе, я увидела еще одну клетку, в которой находилось некое существо, чем-то напоминающее пантеру, только у нее были костяные наросты по всей длине позвоночника вплоть до хвоста, а из верхней челюсти выступали огромные клыки, как у саблезубого тигра. Но отличительной его чертой был размер, ведь оно было практически с меня ростом. «Нет, Хауп, не подходи, иначе он убьет тебя. Это Ктурхл», — предупредил меня Кир, хватая за руку и останавливая. «Удивительно, я думал, они уже все уничтожены. Как же он сумел выжить? Но ведь ему надо как-то помочь, он ранен и истекает кровью», — пыталась я достучаться до мужчин. «К сожалению, ктурхлы никогда никого не подпускают, кроме подобных себе», — объяснял мне Тирри. «Мне очень жаль, Хауп, но он уже обречен». Я не могла в это поверить. Неужели ничем нельзя помочь этому гордому и удивительному зверю? А если мы его выпустим? «Нет», — ответили они одновременно, — «его ни в коем случае нельзя выпускать, иначе он просто убьет нас всех, даже не моргнув глазом», — продолжил Кир. «Но он сейчас ослаблен, Хауп, эти звери весьма сильны физически, и ни одному существу не справиться с ним, даже с помощью магии. Удивительно, как вообще его смогли поймать», — ответил Тирри. «Но моя интуиция подсказывала, что я смогу с ним договориться, ведь даже в прошлой жизни я легко могла найти общий язык с дикими животными. Думаю, стоит попробовать». и чтобы не дать себя перехватить, я быстро преодолела разделяющее нас со зверем расстояние и встала напротив клетки. Мужчины замерли позади меня, не смея даже дышать, а зверь стал настороженно смотреть на меня и принюхиваться. Но, тем не менее, не делал попыток напасть, и я решила протянуть к нему руку, но сзади послышалось: «Хауп, нет». Но я не смогла определить, кто мне это говорил, так как Ктурху вдруг подался к моей руке и замурлыкал, ластясь ко мне, сквозь прутья решетки. «Ну, думаю, мальчики, опасность нам больше не грозит. Похоже, вы преувеличили угрозу», — кинула я через плечо и увидела, как мужчины замерли с открытыми ртами. «Помогите мне открыть клетку», — но стоило им сделать несколько шагов в мою сторону, как Ктурху оскалился и зарычал, отчего они тут же отступили. «Ладно, я сама открою, вы лучше принесите, чем продезинфицировать и перевязать его раны. Но мы не можем оставить тебя с ним», — отозвался Кир, — «он опасен». «Да, но, видимо, только для вас. Идите, ничего со мной не случится». И как только за ними захлопнулась дверь, я с трудом, но открыла клетку, в которой содержался Ктурху. Но вышел он не сразу. Сначала немного постоял, принюхался, и только когда я позвала его, потихоньку пошел ко мне. Конечно, когда он поравнялся со мной, мне стало немного страшно, ведь теперь нас не разделяла решетка, и он мог смело напасть на меня, и никто не остановит его, ведь мы здесь одни. «Пошли со мной наверх», — немного поборов свой страх, наконец, смогла произнести я, — «давай выбираться из этого ужасного места». И он, словно понимая все мои слова, потерся головой об меня и направился к двери. Так мы и оказались наверху в гостиной, где и встретили Кира с Тирри. Ктурху тут же насторожился и оскалил челюсти. «Тише, малыш, тебя никто не тронет», — успокаивала я эту большую кису, зарываясь своими пальцами в его густую шерсть сбоку. «Это друзья, не стоит их бояться», — и немного наклонившись к его уху, прошептала: «ведь они сами боятся тебя. Кто-то же должен быть храбрым, да». И в этот момент он повернул свою огромную голову ко мне, встречаясь со мной своими большими желтыми глазами с вертикальным зрачком. А потом у меня в голове пронеслось: «а я и не боюсь, пусть они боятся. И к твоему сведению, я девочка, а не мальчик», — закончил зверь свою мысль. А я, раскрыв рот, продолжала пялиться на него, хотя теперь нет, на нее. Похоже, она мысленно может общаться с человеком. Это очень интересно, ведь эльф не упоминал об этой особенности их вида. «А они тебя слышат?» — спросила я тихо и качнула головой в сторону мужчин. На что Ктурху помотала головой. «А почему только я?» — снова спросила я вслух зверя. «Хауп, а чем ты там разговариваешь с животным?» — задал свой вопрос Кир. «Пытаюсь узнать у нее, почему только я слышу ее». Мужчины переглянулись, и Тирри продолжил: «Хауп, иди сюда», — и сделал шаг ко мне, на что уже малышка развернулась и зарычала на него. «Эй, ты чего?» — обращалась я к Ктурху. «Разве мы не договорились быть друзьями?» «А друзья не рычат друг на друга. Пошли к ним, они не тронут тебя, обещаю. И к тому же, надо осмотреть твои раны. Я им не доверяю», — пронеслась у меня в голове. «Тогда доверься мне, ладно? Мы не обидим тебя». «Хауп, а почему ты говоришь она? Откуда ты знаешь?» — задал свой вопрос Кир. «Так Ктурху и сказала мне», — ответила я эльфу и увидела, как оба мужчины напряглись еще больше. «Странно, почему они себя так ведут? Как тебя зовут?» — обратилась я к кисе. «У меня нет имени как такового, но можешь называть меня Перл, оно мне нравится». «А я Хауп, это Кир», — показала я на эльфа, — «а это Тирри», — и приступила к осмотру ран. Все оказалось не так плохо, как выглядело, и раны были поверхностными. Я лишь перебинтовала некоторые. И когда оборачивала бинт вокруг спины Перл, она убрала свои шипы, объясняя это мне тем, чтобы я не поранилась случайно. Очень великодушно с ее стороны, отчего вампир с эльфом были недовольны нашим общением и стояли мрачнее тучи, было непонятно. И лишь когда Перл залезла на ближайший диван, сказав, что ей необходимо немного отдохнуть, я смогла пообщаться со своими мужчинами. «В чем, собственно, дело? Почему вы такие мрачные?» — поинтересовалась я у них, проходя в другую комнату, чтобы не беспокоить Перл. Первым ответил Кир: «Ктурху общается с тобой мысленно, ведь так?» — на это я лишь кивнула. «Это плохо, Хауп. Никто из ктурхлов не разговаривает с нами, никогда. Но давным-давно ходили легенды о том, что некоторые из их вида могут контактировать таким образом. Все это началось, когда появилась тьма. Говорят, эти существа порождения самой смерти, и сколько ни ищи света в них, ты не найдешь. но насколько это верно, я утверждать не могу. Вот только я лично видел эту странную связь с животным. Один мой хозяин захотел себе такого и каким-то образом установил связь со зверем. Хотя говорят, только единицы из Ктурхлу способны на это, и только самые могущественные. Но и сама связь может быть заключена лишь с магом, ведь никто из других рас не сможет услышать его ментальный зов. Кир вопросительно посмотрел на меня, на что я лишь пожала плечами. Зато теперь стало понятно, кем являлся наш таинственный незнакомец. Но как только они окажутся связаны, их жизни будут переплетены. Мой хозяин умер в страшных муках лишь от того, что Ктурхла убили. Но это действует и в обратную сторону. Если убивают мага, Ктурхл уже не может жить без него. Нужно разорвать эту связь, Хауп, пока она не полностью завершена. А что нужно, чтобы завершить ее? Поинтересовалась я. Не знаю, ответил мне Кир. Мысленно позвать Ктурхла, добавил Тьерри. А ты откуда знаешь об этом? Строго посмотрел на него Кир. Ты тогда даже не родился, маленький вампир. Не такой уж я и молодой. И да, я кое-что знаю об этом. Как только маг призовет своего питомца мысленным приказом, тогда их жизни будут сплетены навечно. А твой хозяин, Кир, по-видимому, хотел долгой жизни, ведь связанным с Ктурхлу магом даруется такой же срок существования, как и самим зверям. А Ктурхлу живут тысячелетиями. Неужели такой старый эльф не знает об этом? Подколол его Тьерри, а потом сказал уже мне, но в одном я согласен с Киром, Хауп – это связь, как и само животное, весьма опасная и лучше будет просто убить ее.